Глава 11. Четверо мужчин подобрались, выпрямились, словно бы до этого не валялись, а усердно работали. Только успевали пот с лица смахивать. Но столовая до сих пор пребывала в печальном состоянии. И если с паркетом мастера кое-как справились, то стены... Они даже с непострадавшей стены сняли штукатурку и, собственно, все. Легли на бочок. «Леди, вы только не горите!» Выдохнул один из наглецов, попятившись. «Мы в графике», – заверил бригадир. «Еще месяц, и мы все, честное слово труженика». Третий тоже сделал несколько шагов назад. Четвертый молча кивал их словам. Видимо, или он не обладал даром красноречия, как соратники, или выпил накануне больше всех и не мог прийти в себя. «Какой месяц?» У меня от шока даже на миг погасли искры. Но затем от злости они вспыхнули вновь. «Вы мне обещали все сделать за неделю!» Весь священный ужас в их глазах испарился мигом. Осталась жажда наживы, потому что только взгляд бригадира блеснул не хуже отполированного золотого. «Так неделя – это мало, миледис!» – живо отозвался мужчина. «Как это мало? Вы сами мне говорили, что за пару дней все закончите!» – напомнила я, закипая. «Пару дней только на одну стену надо, дорогая наша леди Харвис. А у вас там 4 стены, потолок, да и площадь, сами понимаете, большая, сложновато». «Я не понимаю, они самоубийцы? Или я не грозная от слова вообще? То есть, если вы не справитесь, мне искать новых рабочих?» Сощурилась я, скрещивая руки на груди и мысленно сожалея о том, что еще в прошлый раз я пошла в разнос и показала свои силы. И судя по поведению, то ли они магичек в гневе каждый день видели, то ли вино у меня в подвалах особенное. Страх напрочь отшибающее. «Ну что вы, конечно, справимся, дорогая наша миледи», любезно отозвался он и сказал то, к чему вел. «Но за доплату, сами понимаете, придется день и ночь работать, чтобы успеть за неделю. А у нас семья, дети маленькие, жене помогать не сможем». «Короче, это не я, дорогая, а скорее работники золотые, в прямом смысле слова». «Вы, главное, не нервничайте», – выдал работник номер 3 и кивнул в сторону четвертого, молчаливого. «А то у Стэна сердце слабое, он еще в прошлый раз напугался. Едва в мир иной не отошел, а похороны нынче дело дорогое». «Ага, стало быть, они действительно огнем-то впечатлились. Но в то, что я их прямо-таки до смерти спалю, не поверили. Может вызвать леди Мириам и натравить на гадов призраков?» Хотя, если упомянутый и уже изрядно побледневший Стэн действительно отбросит копыта, то проблем будет еще больше. Мышка как-то рассказывала про суды над эксплуатирующими несчастных людей работодателями. Тогда я сочувствовала людям. А вот сейчас – работодателям. «Леди Харвис, нам нужно-то немного, всего с ползолотого». «Ползолотого?» «На каждого, конечно». Путем нехитрых математических манипуляций я пришла к выводу, что этим прохиндеям заплатить дополнительные 2 золотых будет проще и выгоднее, чем искать опять-таки новых, которые, возможно, будут такими же талантливыми в деле выманивания денежек. «Хорошо», – прошипела я, ладонью смахивая с плеча возникшие шары. «Но у вас ровно 5 дней. Не успеете? Выгоню. И натравлю своего любимого призрака. Она будет приходить к вам домой по ночам. И никто ничего не докажет». Мои слова особого впечатления не произвели. Бригадир даже глазом не моргнул. «Что вы, сделаем в лучшем виде, леди?» – заверил мужчина широкой улыбкой. Вперемешку с белыми зубами у него шли золотые. Видимо, в этой местности принято вкладывать капитал не в недвижимость и вклады, а в челюсть. «У вас наличные или чек выпишете?» «Наличные», – вздохнула устала я. «Заберете после конца рабочего дня, когда я удостоверюсь, что вы работаете». «Обижаете, леди», – поджал губы бригадир. «Но мы вам покажем, конечно, как умеем работать. Вы просто не узнаете свою столовую после нашего ремонта». Отчего-то его заявление меня немного испугало. Я еще несколько минут смотрела, как рабочие воодушевленно начали переговариваться и разбирать свое спальное место. Сложив матрасы, они, наконец, взялись за инструменты. Я проследила, чтобы они начали именно работать, а не играть. А потом только развернулась и пошла к выходу. А за дверями меня ожидали Морель и оба гримуара, которые стали свидетелями данной сцены. Мышка лапкой ударила себя по лбу и запричитала. «Адель, Ты ведь умная девушка. Так и я ей тоже это говорю», – поддержала разговор княжуля. «Но то, что сейчас я увидела, это ведь чистейшая манипуляция. Надо было в заши гнать этих халтурщиков, и тем более ни копейки им не давать», – возмущенно продолжила Морель. «Кто научил тебя так разбрасываться деньгами?» Я была с ней согласна. В другом случае, например, находись мы в столице, я бы так и поступила. И если бы не одно «но». Никто. Просто я иначе не могу. Очень сложно будет найти других ремонтников. Призналась я и рассказала о своем глупом порыве доказать лорду Ибисицкому, что могу все сама. Но моя гордость сыграла со мной злую шутку. «А почему нельзя было воспользоваться теми контактами мастеров, что мэр выбрал для тебя?» – озадачилась белая мышь. «Ты ведь сама бы с ними договорилась и заплатила». «Можно было», – вздохнула я, массируя виски. «Это бы упростило задачу, но вы же понимаете, что ко мне будет предвзятое отношение. Потому что лорд Ибисицкий, несомненно, сообщит им, что они имеют дело с...» – поморщилась. «Его невестой». «Так и мне тебя не понять, Адель», – княжуля махнула закладкой. «Зачем нужен мужик, если нельзя спрятаться за его спиной, за его деньгами? Так и надо пользоваться, когда выгодно. Если ты переживаешь за свою совесть, так она не кошелек, не опустеет». «Красиво сказала, алмаз моей души», – с восхищением протянул Фоля. Морель картинно закатила глаза и поморщилась на проявление нежности гримуаров. «Великая еврейская мудрость, которую я вывела после развода со вторым мужем», – с гордостью отозвалась Сара, обращая внимание на мимику подруги. «Адель, я сомневаюсь, что они успеют к сроку», – вернулась к теме Морелина, нервно хлопнув по паркету хвостиком. «Ты поверь моему опыту. Сегодня они что-то поковыряют, а завтра также будут лежать. Послезавтра деньги закончатся, и они вынудят тебя дать еще. По-хорошему, на них надо в суд подать». «Пока нет времени», – со вздохом отозвалась я, понимая, что мышка, в общем-то, права. «Я уже один раз доплачивала горе работникам. Толку это не принесло. Через 5 дней ужин с мэром. В этой столовой». «Да, и как быть?» «Бить, а лучше принести их в жертву», – с азартом ответил Фолиант. «Лучшие работники – это те, кого ты успешно можешь принести в жертву, и их энергии хватит на несколько ритуалов». Я с напряжением посмотрела в сторону черного гримуара. Сара тоже засверлила взглядом ухажера. «Адель хочет избежать внимания мэра, но не таким радикальным образом же», – хмыкнула мышка, привлекая взамен внимание инквизиции. «Занять соседнюю с Лилит камеру – сомнительное удовольствие». От имени кузины у меня по запястьям словно скользнул холодок. Там не было и намека на шрамы от порезов. Но, видимо, еще не скоро я это все забуду. «Тогда что делать будем?» – вопросила княжуля. «Так и если решили не ударять лицом в грязь, надо идти до конца. Женская гордость куда нежнее мужского самолюбия». Морель нахмурилась. Озадачился и Фоля. Вероятно, у него вариантов, кроме как принести в жертву ленивых ремонтников, не было. Но он очень старательно генерировал мысль. «Думаю, надо их припугнуть. Или стоять над ними и контролировать работу», – задумчиво изрекла мышка. «Первое не помогло, как видишь», – отозвалась, припомнив, как они уплетали, когда я немного выплеснула силы. Их страх длился всего ничего, зато жажда денег увеличилась. А я чуть не подпалила паркет. Дорогой. Из цельного белого дуба, между прочим. «Тогда пошли скажем, что вот они-то точно будут по-настоящему гореть, если не справятся за неделю», – мрачно поведала Сара, решительно ударив закладкой о свой бок, будто бы мысленно прихлопнула рабочих. «А я могу рассказать в ярких подробностях о предстоящих мучениях», – воодушевился Фоля, который так и не нашел вариант, не связанный с ритуалами. «Я знаю, как проводить одно старенькое жертвоприношение. Там надо всего лишь 5 сжечь. Их 4, но 5 вообще не проблема найти». У темного гримуара даже нарисованные глаза заблестели. Страшновато существовать рядом с пособием по ужасным ритуалам. Не понимаю, что в нем нашла Сарочка. Кот куда приятнее. Мягкий, пушистый и понимающий. Таким должен быть настоящий мужчина. Когда отношения уютные и нежные, без ярких импульсов, без жгучей страсти, больше похожей на открытое пламя. Потому что огонь рано или поздно раздуется и поглотит не только костер, но и лес. Испепелит все и уничтожит. Или же потухнет, оставив после себя пепел и пустоту. Спустя время мне начало казаться, что первый вариант – это мы с Рэем. Огонь неконтролируемый, который сожжет меня. Он уже меня ранил. Дальше было бы куда хуже, если бы у нас что-то получилось. Если бы я, наступив на собственные принципы, согласилась на его унизительное предложение стать всего лишь любовницей. Потому что женой влиятельного лорда Рейвенса простая лавочница быть не могла. Тогда бы он меня безжалостно сжег бы в своих жарких объятиях. Я бы потеряла себя. Отличный вариант. Голос Морель выдернул меня из размышлений. Но только после разговора с котом. Помнишь ведь, Сара? Так и ты не даешь мне забыть, отозвалась недовольно княженция. Все уши мне уже прожужжало и нервы вымотало. Тебе бы работать в банке, коллектором. Фе, я решительно против кредитов. Поморщилась мышка, а потом повернулась ко мне. Адель, пошли проводим Сару до переговорной и займемся насущными делами. Завтраком? С надеждой спросила я. Отчетами? Невозмутимо ответила моя бухгалтерша. То, что там насчитал прошлый управляющий, это ведь беспредел, грабеж. Мы не будем с этим мириться и пойдем судиться. Я особого желания судиться не испытывала, пока Морель не продолжила. Ты знаешь, сколько мы можем отсудить? Да он все вернет до копейки и штраф заплатит. Я бы посоветовала не быть оптимистами и напомнить, что судебная система во всех мирах – вещь крайне интересная и частично коррумпированная, иронично сказала княжуля. Налоговая сработает куда лучше, как карательный орган. Главное, чтобы нас не покарало. Вздохнула я, понимая, что вряд ли дядя был честным гражданином. Но вот он сбежал, а я здесь и за его действия буду в ответе. «Разберемся», – похлопала меня по подолу платья мышка. Я с благодарностью кивнула, а потом вдруг кое-что вспомнила. «А где, интересно, паучки? Вы их видели сегодня?» «Обживаются», – туманно ответила Морель и добавила. «Сказали, что посмотрят дом, определят для себя фронт работ и познакомятся с другим персоналом». Я озадаченно покачала головой. С одной стороны, приехавшие волшебные помощники – это просто замечательно. Все же лавку они держали в образцовом порядке. Настолько, что я даже никогда не задумывалась, почему дома всегда чисто. Но лавка была маленькой, а пауков и мышек в ней жило много. Тут же – огромный особняк. Также очень интриговало словосочетание «знакомиться с персоналом». Интересно. Как слуги воспримут такое необычное подкрепление? В крепких нервах Бетси я уверена, но вот остальные... «Адель, ты мне нужна», – деловито проговорила Морелина, поправив передник. «Нужно закончить со счетными книгами и проконтролировать эту бессовестную вертихвостку. Я не могу жить и работать, потворствуя изменам и обману». «Шось!» – демонстративно удивилась Сарочка, которая под шумок пыталась улететь за угол. «Тось! Адель, свяжись с Лавкой!» «Давай отведем эту бессовестную к переговорнику, чтобы она точно никуда не делась по дороге». Я кивнула и быстрым шагом двинулась на второй этаж. Фоля решил нас не сопровождать. Пробормотал, что у него, как у адепта тьмы, много дел в подвале. Поближе к земле, так сказать. Через несколько минут мы добрались до переговорной. Сара, очевидно, нервничала. Закладка то воспарила в воздухе, то безвольно висела вдоль переплета. А нарисованные глаза смотрели в пол. Стыдно, не преминула заметить это Морель. Оказалось бы, с твоим стажем и количеством мужей ты должна легко расставаться. Так кто мужья? Вздохнула Сара. А это кот. Мужья они всегда косячат. Их прелесть в несовершенстве. И в том, что за него всегда можно предъявить. А котик до унылого идеален. До унылого. Сару захотелось оттаскать за закладку за неимением волос. Я открыла переговорник, назвала нужный адрес и, когда в зеркале появилась морда домового, бледно улыбнулась. «Здравствуй». «Адель!» – очевидно обрадовался кот. «Как у вас дела? Морель доехала?» «Да, все хорошо». Мышка сунулась в зону видимости и помахала. «Мы прибыли, теперь осваиваемся». «Вот и молодцы, я переживал». Домовой вытянул шею и спросил. «А где княжуля? Как она?» «Я тут, дорогой». Сара опустилась на поверхность стола перед артефактом. «Милая, безумно соскучился. Ты совсем запропала, я беспокоюсь», – промурлыкал домовой, чем вогнал меня в краску и смятение. «Да вот», – промямлила Сарочка. «Говори давай», – ткнула ее в корешок мышь. Так, я встала и, сказав, что мы на данный момент тут лишние, бережно взяла в ладони возмущающуюся Морелину и вышла за дверь. «Адель!» – вертелась в руках мышка. «Ну, Адель, я же хочу видеть!» «Что именно? Расстройство кота? Или ты просто хочешь реванша над Сарой?» Бухгалтерша смутилась и поправила шляпку. А потом встрепенулась и негодующе пропищала. «А что, если и так? Я не желаю пребывать в обмане. А ты спокойно на все это смотрела и ничего, просто ничегошеньки не сделала». «Потому что это их дело», – спокойно ответила я. «И совать туда нос, по нему и получить. В любом случае, Саре пришлось бы с ним поговорить. Ну и ты же сама понимаешь, что романтические отношения между домовыми и гримуаром заведомо ведут к провалу». «Понимаю. Но я считаю, что нельзя играть на два фронта. Если вдруг что, немедленно говорить». «Ну, как я понимаю, вдруг что у них началось относительно недавно», – выступила я в защиту княжули. «И, возможно, Сара хотела все сказать лично, а не по переговорнику. Мы же не думали, что поездка настолько затянется. Изначальный план-то был прост и понятен – приехать, убить Лаора и уехать. Кстати, где он?» «Благополучно умер и отбыл в теплые края». «Отпуск», – кратко описала я. «Но обещал появиться». Я рассказала ему о ситуации с мэром, и он обещал пробить по своим каналам дополнительную информацию по лорду Ибисицкому. «Тебе обязательно надо сказать о метке. Это очень важно». «Надо, но чуть позже. Тут столько всего, что сделать не просто надо. Надо еще вчера, что голова кругом идет». В этот момент дверь кабинета со скрипом открылась, и на пороге появилась расстроенная Сара. «Все», – мрачно сказала она. «Мы разошлись. Я все рассказала». «Молодец. Правда, это всегда хорошо». «Иногда правда – это… Эх…» Сара грустно пошелестела страницами и махнула закладкой. «Сара, но зачем? Я не понимаю». «Кот – чудесный мужчина, но очень правильный. Слишком хороший и правильный». И более не задерживаясь, княжуля полетела в другой конец коридора, по направлению к лестнице, которая вела в подвалы. Утешаться к фолианту, наверное. Я погладила Морель между ушек и тихо предложила. «Пойдем?» Следующие несколько часов пролетели в сверке отчетов, цен и разрабатывании примерного плана действий. Когда мы закончили и как раз мечтали о горячем чае с плюшками, в дверь постучали. Получив разрешение, в кабинет заглянула Бетси. «Госпожа, к вам лорд Рейвен с визитом». У меня сердце на какой-то миг замерло, а потом забилось быстро-быстро от странной смеси эмоций. С одной стороны, это Рэй. Он пришел. А с другой, все последние встречи с магистром несли сплошные неприятные эмоции. «Хорошо», – максимально спокойно ответила я, складывая отчеты стопочкой. «Где он?» «Ожидает в бирюзовой гостиной». Бетси неопределенно пожала плечами. «Она ведь у нас самая приличная, потому и проводила именно туда». «Спасибо». Я бледно улыбнулась служанке. «Можешь быть свободна. Я сейчас спущусь». Едва за горничной закрылась дверь, как Морелина возмущенно пропищала. «А ему-то здесь что нужно?» Дон уже не первый раз наведывается, но сейчас очень уж официально. Действительно, все предыдущие встречи Рэй такой мелочью, как манера джентльмена, не особо озадачивался. «И что будешь делать?» «Конечно же, встречать дорогого гостя». «Наедине?» «А что тебя смущает?» «Ну, приличие там». «Морель!» Я тихо рассмеялась и, подхватив свою бесценную помощницу, посадила на плечо. «Во-первых, как недавно выяснилось, у меня уже есть жених, которого ничего не остановит на пути к брачному алтарю. А во-вторых, даже если он откажется, то банковские счета, полагаю, с успехом обелят мою репутацию». «Угу, деньги они такие, отмывают все, после того, как отмоют их». Возле дверей бирюзовой гостиной мышка прыгнула на пол и сказала, что предпочтет быть при этом разговоре незамеченной. Я лишь повела плечами и зашла. Рэй стоял у окна. Закатное солнце мягко ложилось на лицо, делая его выразительнее и мужественнее. Играло в черных волосах, высекая на них красноватые искры. Черный костюм сидел великолепно, а пиджак отлично подчеркивал разворот плеч. Как герой книжного романа. Красив до умопомрачения и настолько же недоступен. «Адель, Он повернулся ко мне. На лице появилась мягкая улыбка. «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Что? Опять?»